Глава 14. На следующее утро я нахожу конверт. Он лежит среди счетов, рекламных буклетов и подписки на книгу месяца. Плотный, молочно-белый, чуть шероховатый. На нем ни марки, ни печати, ни адреса отправителя, только мое имя. У меня замирает дыхание. Я сразу вскрываю и сначала наливаю кофе, открываю окно и включаю музыку. Как будто пытаюсь расставить барьеры между собой и тем, что внутри. Но все это напрасно. Я все равно его открываю. Внутри находится фотография. Черно-белая. Напечатана на тонкой матовой бумаге. На ней Лиян. Совсем не тот, которого я знаю. Коротко стриженный, в черном пиджаке, лицо жестче, а вот глаза все те же. Но вместо огня — лед. Вместо тени — четкий контур власти. Он смотрит куда-то в сторону, а не в камеру. На фоне неразборчивый интерьер, напоминающий комнату для допросов, или зал с заседаний, или штаб. Я переворачиваю фотографию. На обороте китайские иероглифы и дата. 6 лет назад. Я не знаю, что они значат, но даже от почерка веет чем-то чужим. Как будто чужая рука вторглась в наш мир. Некоторое время я не знаю, что делать, но потом вспоминаю про одну знакомую. Да, нужно позвонить Тане. Таня Джан. Таня Джан — дочь профессора, этническая китаянка, родившаяся здесь, а потом уехавшая учиться в Пекин. Мы пересекались на выставках и пару раз пили матча-латте, обсуждая, как современное искусство отчаянно нуждается в новых смыслах. «Тань, привет! Мне нужно, чтобы ты посмотрела один текст. У тебя получится?» Спрашиваю я, стараясь держать голос ровным. «Привози!» — отзывается она. «Если это не тату с иероглифами...» Обещаю не смеяться. Она встречает меня в своем цветочном кафе. Так она называет свою студию, хотя цветы здесь только в узорах, на чашках и в витражных панелях. Таня носит широкие штаны и белую мужскую рубаху с закатанными рукавами. Волосы заколоты деревянной шпилькой, из-под которой выбиваются пряди каштанового цвета. Я протягиваю ей фотографию. Она внимательно смотрит. «О, красивый!» — говорит она. «Но взгляд не про искусство. Ты можешь прочесть, что на обороте?» Она достает очки, надевает их с видом детектива и хмыкает. «Хм, иероглифы старые, как из архивных записей. Подпись Тансяо 0511. Это имя или псевдоним. Тан — фамилия. Сяо может означать смирение, а может рассвет. А может, это вообще не настоящее имя. А дата? Либо 5 ноября, либо 11 мая. В зависимости от порядка. Точно не скажу без контекста, но... Она снова смотрит на снимок. «Он военный?» «Я не знаю, он, кажется, художник». «Художник, у которого есть псевдоним. Фотография в официальном стиле и подпись от руки на китайском». «Сомневаюсь, ты ввязалась в странное дело Смирнова». «Я молчу». «Послушай, Инга». Таня кладет фото на стол. «Я не лезу, но ты ведь понимаешь, что с такими экземплярами не шутят. У меня двоюродный брат служил в похожем департаменте. Они исчезают, возвращаются, потом снова исчезают или не возвращаются вовсе. И эти люди живут не в нашем ритме. У них другие законы. И если он дал тебе это имя, она постукивает пальцем по Тансяо, значит, либо оставил след, либо предупредил. Почему предупредил? О чем? Потому что женщина, получающая такие фото, не случайный человек. Это не признание, это след или приглашение. И то, и другое опасно. Я возвращаюсь домой в растерянности. Фото лежит у меня в сумке. Я то вытаскиваю его, то прячу. Текст на обороте будто прорезает меня насквозь. Тансяо. Кто он? И почему тогда, 6 лет назад, он уже был в чьей-то чужой игре? Ночью я не сплю. Просто лежу в темноте с включенной настольной лампой, будто жду, что кто-то снова позвонит или оставит коробку, или постучит в конце концов. Но ничего такого не происходит. Наутро будничный звонок от галереи. Срочная встреча по новому проекту. Я беру папку, делаю макияж, снова надеваю маску Инги, которую уже почти не чувствую своей. И все это время чувствую Лиян где-то рядом, как тень прошлого, которая стала моим будущим. А через время мне попался один блок. Никакой сенсации, никакого глянца. Просто пост на анонимной площадке, где делились слухами о подобных клубах Пекина. Такие тексты обычно пролистываешь. Слишком много выдумки, слишком мало фактов. Но в этом что-то зацепило. Может, стиль сухой, но странно интимный. Может, детали. Или, может, имя. Мистер Ли. Тайный куратор. Тот, кто не продает секс, но предлагает переживания. Он собирает чужие желания, как антиквариат. Дорогие, рискованные, невозможные. Его клиенты не из толпы. Они не ищут тела, они ищут смысл. И мистер Ли дает им его. Через боль, через игру, через других. Я перечитываю абзац за абзацем. Ни фамилии, ни фото, только один размытый снимок. Человек в маске. Полумрак, чужая рука держит бокал, вторая касается плеча женщины в красном платье. На ее шее тонкая черная лента. Я замираю. Маска. Та самая, не копия, не что-то похожее. Та, что была в пентхаусе, с узором змеи на лбу, с трещинкой у края. Мой рот пересыхает, сердце сжимается, как от удара под дых. Это совпадение? Я ищу блогера. Псевдоним «Ветхий лис». Переписка закрыта. Нет соцсетей, нет контактов. Только одна строка в профиле. «Пишите в огне». И ссылка на чат в мессенджеры с самоуничтожающимися сообщениями. Я не пишу. Пока. Только смотрю на маску. Потом на себя в зеркало. Кто ты теперь, Инга? Сомнение тлеет, как угли. Оно не кричит. Оно шепчет теперь все время. Когда я крашу губы, когда завязываю волосы, когда подписываю документ в галерее. Сомнение, как царапина на стекле. Ее не видно, пока не упадет свет. Я не пишу Лияну 2 суток, а потом не выдерживаю. «Ты используешь меня?» Пишу коротко, без приветствия, без «если», без маски. Ответ приходит где-то через 40 секунд. Я раскрываю тебя. Я выдыхаю, но при этом злюсь, на глазах даже слезы, потом смеюсь, потому что это такой Лиян. Он говорит мало, но каждое слово будто лезвие. Я набираю сообщение. Я не игрушка. И стираю. Потом это нечестно. И тоже стираю. Вместо этого резко выдыхаю, и я пишу. А если мне не страшно? Если я не знаю, где заканчиваюсь я и начинается твоя игра? Ответ приходит медленнее, чем раньше. 5 минут. Потом еще 2. Я уже думаю, что он не ответит, но телефон звякает. Страх не граница. Это дверь. Ты сама выбираешь, открыть или запереть. Той же ночью мне снится сон. Я стою в зале полным зеркал. Они разные, круглые, вытянутые, старинные и разбитые, в каждом отражении, но не мое. Где-то я в белом платье, где-то с кнутом в руке, где-то в слезах, где-то в мужском костюме с алым галстуком. Ни одно отражение не полностью мое, но каждое правдиво. Я вижу Лияна, он идет мимо зеркал, касается их пальцами, и отражения там гаснут. «Ты что делаешь?» — спрашиваю я. «Оставляю только те, где ты настоящая», — отвечает он. «А кто решает, какая я настоящая?» «Только ты». Я просыпаюсь в 3 утра со странным ощущением, что он был здесь. Открываю мессенджер и пишу. Что было той ночью в маске? Кем ты был? Ответ приходит сразу. Я был тем, кого ты позволила себе видеть. И я понимаю. Он не отрицает, не объясняет и не оправдывается. Это было, это есть. Он тот, кто знает мои желания раньше меня. А я та, кто больше не уверена, что хочет оставаться прежней. На следующее утро я просыпаюсь и не крашу губы, не надеваю каблуки, не беру с собой план выставки. Я надеваю черное, простое, закрытое. Смотрю в зеркало. «Кто ты?» — спрашиваю себя. И слышу ответ где-то глубоко. Та, кто открывает дверь.